Лисичка, сестричка и серый волк. Есть деревня под горой, лес вокруг деревни той, и живут там волк с лисичкой, рыжей хитренькой сестричкой. На охоту волк идет днем и ночью круглый год. Он по лесу рыщет, рыщет, а лисичка только ищет, как бы что-нибудь украсть, с голоду, чтобы не пропасть. И однажды увидала, лошадь тащится помалу. То с рыбалки едет дед, и везет он на обед целый воз рыбешки разной. Тут лиса, смекнувши сразу, на дороге улеглась, мертвой тварью притворясь. Глаз закрыла, еле дышит, только ухо чутко слышит. Дед лисичку увидал, подошел к ней и сказал: «Подарю жене!» И тут же... Пояс, затянув потуже, взял лису, забросил воз, да и дальше все повез. Едут, дом уж недалече, деду с бабкой скоро встреча. А лисичка в этот час с деда все не сводит глаз, и на снежную дорогу потихоньку, понемногу рыбку бросила, сама спрыгнула и в лес ушла. Между тем, подъехав к дому, дед кричит: «Бери обнову! Бабе воротник привез! Будешь ты в любой мороз выходить!» Та посмотрела: «Нет лисы, такое дело!» «Ах ты, старый! Воз пустой! Врешь ты все такой-сякой!» Посмотрел он: «Нет лисицы, в возе только рукавицы!» Понял дед, лиса его обманула. Ничего сделать он не в силах более, будет горевать о доле. А лиса, как собрала рыбку в кучу, начала есть ее, да все с оглядкой, вспоминая деда с бабкой. Вдруг из леса вышел волк, серый волк, зубами щелк. «Здравствуй, милая сестрица, всех обманщиков царица, рыбкой поделись со мной, видишь, я какой худой!» «Налови сам, да и кушай!» «Не могу, лиса, послушай, научи меня ловить, и тогда век не забыть, мне клянусь тебя!» «Ну что же, просишь искренне, поможем!» «Видишь пруд, покрытый льдом? В нем есть прорубь. Ты хвостом сядь в нее и пой потише. Рыба все равно услышит. Рыбка, рыбка, ты ловись и на хвост мне нацепись. Приплывет любая рыба. Скажешь мне потом спасибо». Волк бегом на пруд сидит, в проруби лишь хвост торчит. И в морозной тишине: «Рыбка, ты плыви ко мне!» А лиса вкруг волка ходит, песенку свою заводит: «Ясни в небе тысячи звезд, мерзни, мерзни, волчий хвост!» Так всю ночь она пропела, а на утро поглядела, с волком сделал что мороз. Рыбы нет, а хвост примерз. Тут морозной тишиною, невеликую толпою бабы за воду идут, чинно разговор ведут. Бабы волка увидали, с шумом на него напали, стали волка колотить, по бокам его лупить. Волк скакал и огрызался, прыг! Хвост в проруби остался, и пустился он бежать, от побоев весь дрожать. А лисичка в это время, подойдя к краю деревни, забралась в чей-то дом. Там пекли блины, потом в катку с тестом залетела, вся измазалась и еле убежать она смогла. Тут на волка набрела, без хвоста и весь побитый, Выбит зуб и нос разбитый. Так-то учишь ты меня! Волк к лисице, подходя, ей сказал. Всего избили, все бока исколотили, даже хвост я потерял. Он там в проруби застрял. Ах ты, братец, что ж избили, все бока исколотили. А смотри ты на меня, мозг течет, на силу я до дому плетусь. Не знаю, как смогла с деревни края убежать. Так что сейчас еле-еле видит глаз. Худо мне, ничто не видно. Ах, как это мне обидно! Что ж, сестрица, вижу я, что тебе сильнее меня в эту ночь от баб досталось, и мозгов уж не осталось. На меня-ка ты садись и сильно за меня держись. Довезу тебя, конечно, друг ты, битый мой сердешный. Он присел перед лисой отвезти ее домой. И лисичка с кислой миной и волку забралась на спину. Едет, песенку поет. Битый волк меня везет. Чтоб не быть нам битым волком, надо вовремя и с толком выбирать себе друзей. От лисы беги скорей!